«Это тот самый сон?» – спросила она. «О гибели детей?» Котова пристально смотрела в мои глаза, не моргала. «Как я и обещал», – Лена водила взглядом по странице. «А я снова вспомнил, что рассказывал Мирный. Веришь ли, Черный, тогда я думал, что нам с братом крупно повезло. Во время той игры мы сидели на козырных местах, на первом ярусе, во втором ряду. Всю игру канадцы оборачивались, разбрасывали жвачку и наклейки. Мы все это хватали, рассовывали по карманам, чувствовали себя настоящими счастливчиками и богачами. Я помню, как Никита улыбался, вот так же, как на этой фотографии. Мы радовались из-за этой дурацкой жвачки. Веришь ли, я ее с тех пор в руки не беру. Не все тогда до нас долетало, многое падало на пол, но там были менты и солдатики, они не позволяли нам ничего подбирать. Чуть выше, в девятом ряду тоже сидели иностранцы, к ним нас не пускали. Мы с братом видели, как канадцы бросали жвачку на балкон, но туда она почти не долетала, падала вниз. Наши еще проигрывали 2-3, когда народ уже двинулся к выходу, рядом с которым стояли канадские автобусы. Все говорили, что канадцы там будут жвачку швырять. Наши хоккеисты отыграли шайбу. Матч закончился ничьей. Как только раздалась сирена, все пацаны с нашего из соседних рядов ломанулись к тому балкону. Мы с братом тоже туда пошли. У нас были с собой значки, думали, что поменяемся с канадцами. Мы вместе с толпой побежали по лестнице, в сторону первого выхода. Когда погас свет, Никита был рядом со мной. Я точно это помню. И помню, как впереди кто-то закричал: «Остановитесь!» Наверное, тогда все и началось. Помню, как рядом со мной кто-то упал. Образовалась свалка. Я оглядывался по сторонам, искал Никиту. Меня толкали со всех сторон, буквально несли в сторону первого выхода. Сзади парни кричали: «Давай, иди!» Они не знали, что ворота закрыты. Получился живой пресс. Никто не понимал, что происходило. Хаос, темнота, крики пацанов и чьи-то стоны. Я тоже кричал, ругался, звал брата. Меня толкнули в спину, повалили на пол. Там уже кто-то лежал, подо мной. Мне наступили на живот, махал кулаками. Кровища текла по лицу. Мне кажется, я слышал голос Никиты. Он прозвучал там, около накопительной площадки. Нас толкали вперед. Я почти не дышал. Слышал, как справа от меня хрипел какой-то пацан. Я не видел его лицо. Слышал, как стонала девчонка. Где именно она была, я не понял. То ли впереди, то ли внизу. Я ее не искал. Я высматривал в этом аду своего брата. Не помню, сколько все это длилось. Наверное, с полчаса. Может, больше. Может и меньше. Открыли ворота. Мы дружно двинулись вперед. Темно. Мне кажется, я на кого-то наступал. Все это было словно во сне. Мне и сейчас это иногда снится. Стало вдруг больше воздуха. Я вдохнул полной грудью и будто опьянел от счастья и восторга. Смотрел на лица вокруг. Видел пацанов из нашей школы. Они меня встретили около выхода. Сказали, что у меня разбито лицо. Я даже не понял, когда мне сломали нос. Болели ребра. Они и сейчас временами болят после того случая. Выносили людей. Кто-то сломал руку или ногу, кому-то пробили голову, складывали на снег и мертвых. Я видел парня из своего двора, ему выдавили глаз, но я тогда к нему не подошел, потому что искал Никиту. Подумал, что он пошел к автобусу канадцев, или рванул домой. Вдруг он решил, что я уже там, а потом я увидел брата на снегу, мертвого. У него была кровь на губах и на подбородке, ему продавили грудную клетку. Я склонился над Никитой, взял его за руку. А потом кто-то громко сказал: «Мы его забираем». Котова оторвала взгляд от документа, всхлипнула, вытерла платком слезы, посмотрела на меня. «Сережа, как такое может быть?» – спросила Лена. «Как такое может быть у нас, в СССР?» Глава 11. По стеклу за моей спиной все еще стучал мелкими льдинками бушевавший на улице ветер. Стрелки висевших на кухонной стене часов показывали начало второго ночи. Я сварил новую порцию кофе. Пока Лена читала документ, проделал это аккуратно, без шума. В кухне нашей съемной квартиры кофейный запах вновь затмил все прочие, даже аромат духов Котовой. Из украшенных красными маками чайных чашек поднимался пар, похожий на дымок двух крохотных пожаров. Моя чашка наполовину опустела, но Лена к своей чашке пока ни разу не прикоснулась, словно не замечала ее. Она носовым платком стирала со своего лица слезы, шмыгала носом. Я заметил пару мокрых пятен от ее слез и на серой странице документа. «Сережа, неужели такое действительно произойдет?» – спросила Котова, всхлипнула. «У нас в стране, В Москве, этот мужчина в твоем сне говорил, погибнут 21 человек, и еще примерно столько же получит увечья. С ее подбородка сорвалась капля, блеснула в свете электрической лампы и упала на столешницу, в сантиметре от края документа. Лена снова мазнула платком по глазам. 10 марта этого года во дворце спорта «Сокольники» состоится товарищеский матч хоккейной команд. Озвучил я главную информацию из своего документа. Сыграют юниорская сборная СССР и команда юниоров из Канады. Во время игры иностранцы будут бросать в толпу зрителей на трибуны жевательную резинку и прочую ерунду. На тот матч соберется много народу. В основном, подростки. Многие из них придут туда именно за жвачкой. А после игры около запертого выхода из ледовой арены возникнет давка, в которой погибнут 21 человек. Из них, больше десятка детей. Еще человек 20-30 получит всевозможные увечья. Среди погибших во дворце спорта «Сокольники» будет 12-летний Никита Смирнов, с которым мы недавно познакомились в поезде. Я сделал глоток из чашки, смочил горло теплым горьковатым напитком. Лена шмыгнула носом. «И все это случилось из-за какой-то жвачки», — сказала она. «Из-за такой ерунды? Разве такое может быть? Сережа, ведь это же очень глупо, неправдоподобно, ужасно. Ведь он же говорил, что там была милиция и солдаты. Как они такое допустили?» Котова развела руками, приподняла брови. Я ответил: «Мирный». Павел Смирнов сказал, что начальник отделения милиции и его заместитель за этот случай получили тюремные сроки. Я так подозреваю, что за проявленную преступную халатность. Я думаю, что милиционеры хотели, как лучше. «Халатность», — воскликнула Котова. Я указал на лежавший рядом с Леной уже слегка намокший документ. «Тот хоккейный матч среди юниорских команд будет уже третьим по счету, как сказал Павел. Дети и подростки к тому времени уже узнают, что на двух предыдущих матчах канадцы раздавали жвачку. Думаю, что в Сокольниках в тот день соберется много подростков из ближайших московских школ. Как Паша и говорил, они принесут с собой значки и прочую мелочевку для обмена с иностранцами. Хоккейный матч не будет их главной целью. Туда придут несколько тысяч школьников, которые отчаянно жаждут заполучить жвачку и наклейки. Плюс там будут иностранцы, представители команд, игроки и их родители, журналисты. А сколько во дворце спорта в тот день на матч пришлют милиционеров? Сомневаюсь, что туда отправят хотя бы полсотни. Скорее, не больше пары десятков. И что с того? Котова нахмурилась. Я пожал плечами и указал на документ. Милиционеры и солдаты попросту не готовились к тому, что в итоге произошло. Они присматривали, прежде всего, за сохранностью иностранных гостей, ограждали их от общения с нашими подростками, служили живым ограждением между представителями разных стран, в меру сил поддерживали во дворце спорта порядок, но в первую очередь, я уверен, все же оберегали канадцев, которые тоже внесли свою лепту в ту трагедию. Я говорю о поведении иностранцев во время этого хоккейного матча. Представляю, как их забавляло поведение наших размечтавшихся о дармовщине детишек. Они моральные уроды и сволочи. Те иностранцы, это бесспорно. На них лежит немалая доля вины за случившуюся во дворце спорта «Сокольники» трагедию. Но есть и два других обстоятельства. Каких? Я снова кивнул на документ. Обрати внимание. Паша сказал, что выход, который вел к автобусам канадцев, закрыли за пару минут до окончания хоккейного матча. Думаю, это сделали не случайно. Советские начальники не хотели, чтобы иностранные СМИ стали свидетелями нашего позорного попрошайничества. Вот и преградили зрителям путь к автобусам иностранцев. Мне кажется, на пути к тому выходу они все же поставили 2-3 милиционеров, чтобы те препятствовали движению зрителей к запертому первому выходу. Хотели, как лучше. Но тут вмешалось второе обстоятельство. Кто-то погасил во дворце спорта свет. Толпа школьников в кромешной тьме ринулась по узкому коридору за вожделенной жвачкой. Я уверен, что они в темноте и не заметили тех милиционеров, попросту смели их со своего пути. Я махнул рукой, словно сбросил со стола на пол хлебные крошки. Не сомневаюсь, что милиционеры знали. Юго-восточный выход закрыт, иначе бы они немедленно приняли необходимые меры по устранению препятствий на пути у толпы зрителей, замок с выхода быстро бы сняли. Да и вообще, перекрывать выход нужно было еще на подходе, а не в самом низу. Темнота, неизвестность. Как быстро люди у других выходов узнали о той трагедии. Пока милицейские начальники соображали, к чему привели их меры предосторожности, в возникшей у запертых ворот давке погибали люди. Сколько все это длилось, не знаю. Павел сказал, что полчаса, но я все же думаю, что меньше. Больше 1000 человек напирали на тех, кто оказался около запертого выхода. Получилась современная версия давки на Ходынском поле, из-за бесплатной жевательной резинки. За моей спиной задребезжало оконное стекло, я услышал завывание ветра. «Сережа, но мы ведь этого не допустим», — сказала Лена. «Правда?» — она провела носовым платком по своим щекам, смотрела мне в глаза. «Разумеется», — ответил я и улыбнулся. Котова заметила на столе чашку, взяла ее в руки, сделала глоток кофе. Она на 2 секунды замерла, будто задумалась. Лена снова подняла на меня взгляд и спросила, как мы поступим. «Канадцев мы с тобой не перевоспитаем», — ответил я. «Да и черт с ними. Хотя, я бы с превеликим удовольствием заставил бы их сожрать всю ту жевательную резинку вместе с наклейками. Смотрел бы, как они давятся этой гадостью, пока бы у них эта гадская жвачка из ушей не полезла бы, или из других мест». Котова усмехнулась. Я развел руками. «Вот только сделать это мне не позволят те самые милиционеры и солдаты, что проворонили давку во дворце спорта. Поэтому я иностранцев не трону. Подойду к решению этой проблемы с иной стороны. Во-первых, как ты уже догадалась, в марте мы с тобой поедем в Москву. Да, да, вместе. Я и ты». Я показал пальцем сперва себе в грудь, затем ткнул им в сторону Котовой. «Мне понадобится твоя помощь», — сказал я. Прикоснулся рукой к краю документа, добавил, «и этим людям она тоже нужна». Котова кивнула, ее волосы блеснули. Задрожала тень на стене у ее левого плеча. «Я готова», — сказала Лена. «Что мне сделать?» «Наша задача», — сказал я, — «спасти всех этих людей». Скользнул ладонью по серой странице. Кончиками пальцев прикоснулся к руке Котовой. «Для этого мы с тобой 10 марта явимся в Москву». Я произносил слова тихо, но четко. Лена снова тряхнула головой. «Вижу 2 момента в этой истории, которые мы можем и должны исправить», — сказал я. «Юго-восточный выход должен быть открыт, пока из дворца спорта Сокольники 10 марта не выйдут все зрители. Это главное». Я положил свою ладонь поверх Лениной руки, а стекло за моей спиной снова ударилась льдинка. «И еще, все это время во дворце спорта Сокольники должен гореть свет», — сказал я, — «везде, не только около выходов. На всякий случай, я уверен, что исправлю эти 2 момента. Этого хватит, чтобы Никита и другие 20 человек выжили». Котова кивнула и тут же спросила, «Сережа, а при чем здесь Настя и лейтенант Елизаров? Зачем мы их сводили? Ты говорил, это поможет спасти детей. Но я пока не поняла, какое отношение Миша и Настя имеют ко всему вот этому происшествию». Лена взглядом указала на документ. Я покачал головой и ответил, «Никакого отношения не имеют. Елизаров и Бурцева никак не связаны с этим случаем во дворце спорта Сокольники. Но...» Я поднял вверх указательный палец. Котова перевела на него свой взгляд. «Мне от лейтенанта кое-что нужно», — сказал я. «Кое-какая вещь, которая поможет мне спасти всех этих людей». «Что именно?» Лена снова взглянула мне в лицо. Я дернул плечом. «Его служебное удостоверение». «Что?» Котова нахмурила брови. На ее переносице появилась морщина. «Не понимаю», — сказала Лена. «Зачем оно тебе?» Я постучал пальцем по документу. «Милиция?» КГБ, военные, на том матче будет много представителей власти. Никто не удивится, если там объявится еще один лихой и наглый лейтенант. Лейтенант КГБ Михаил Елизаров, наделенный вымышленными полномочиями. Перед поездкой в Москву мы с тобой свяжемся по телефону с Бурцевой и сообщим ей о своем скором визите. Озвучим достоверную причину, или не совсем достоверную, а сразу по приезду в Москву мы встретимся с ней и с Михаилом. Очень надеюсь, что к тому времени они станут неразлучны, а дальше я что-нибудь придумаю. Но во дворец спорта Сокольники поеду уже с удостоверением офицера КГБ. Это сильно упростит мою задачу. Как говорила Настя, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Приду на тот матч под видом Юпитера. Я развел руками, видел поверх Лениной головы, как тонкая стрелка на циферблате настенных часов отсчитывала секунды. «Но ты не похож на Мишу Елизарова», — заявила Котова. «Сережа, тебе никто не поверит». Она выпрямила спину, смотрела на меня широко открытыми глазами. Я усмехнулся. «В начале марта я подстригусь, да и мои усы к тому времени станут пышнее. А усы, между прочим, меняют внешность человека, это тебе любой скажет. Поэтому на мое отличие от фото никто не обратит внимания. Тем более, при той суете, что будет 10 марта в Сокольниках, я справлюсь со спасением людей и без корочек КГБ. Поверь мне, но с корочками мне будет гораздо проще. А Миша, если заметит потерю, то даже не испугается последствий. Мы найдем его удостоверение сразу же, как только я вернусь с хоккейного матча. Он от моих махинаций точно не пострадает, как и Настя Бурцева. А я уж как-нибудь договорюсь со своей совестью. Даже не сомневаюсь в этом. Особенно если узнаю, что Никита Смирнов весной все же выиграет соревнования по боксу и повторит достижение своего старшего брата. В субботу 1 февраля я совершил утром привычную пробежку и снова пошел на учебу в институт. По пути к учебному корпусу мехмашина мысленно поздравил себя с тем, что главную касавшуюся учебы задачу я в этой жизни выполнил. Меня не отчислили со второго курса до весны 1975 года. Подумал, уже второе полугодие второго курса, а я по-прежнему носил на груди комсомольский значок и исправно платил членские взносы, за руку здоровался с профессорами и доцентами, черного знали в лицо едва ли не все преподаватели мехмашина, сокурсники не бледнели при виде меня и за глаза не называли меня уголовником. Я улыбнулся в ответ на шутку шагавшей слева от меня Лены Котовой, зажмурил глаза от яркого блеска выпавших сегодня ночью снежинок, что вновь покрыли кроны деревьев, кусты и припорошили асфальт. Вспомнил, что в этот день, но в прошлой жизни, случилась моя первая смена в пункте приема стеклотары. В первое воскресенье февраля я вместе с Котовой навестил чету Уваровых. Мы вручили Маргарите и Николаю привезенные из Москвы сувениры. Котова рассказала о нашем походе в театр. Подробно описала наряды, которые увидела в театре сатиры на здоровавшихся с Настей Бурцевой женщинах. Мы с Колей сыграли две партии в шахматы, пока женщины обсуждали длину юбок и форму рукавов. Оба раза победил я, от третьей партии Уваров отказался. Коля сварил кофе. За чашкой ароматного напитка я послушал о работе Николая в горкоме КПСС Новосоветска. Коля отзывался о своей нынешней деятельности без ноток восторга в голосе. То и дело повторял, что у него на работе все путем, из-за чего я заключил, что горкомовская должность Уварову не нравилась. Мои подозрения подтвердила Марго. Она поцеловала мужа и призвала его потерпеть, пока все эти старые хрычи уйдут на пенсию. В пятницу 7 февраля Котова буквально ворвалась в мою комнату, размахивая надорванным конвертом. Она убедилась, что в комнате я один, Кирилл повел Наташу Торопову на прогулку. Уселась рядом со мной на кровать, я закрыл книгу. «Я же говорила», — сказала Лена, — «они уже целовались». Она показала мне конверт, где в графе «Индекс предприятия связи и адрес отправителя» я увидел слово «Москва». Лена резко наклонилась и чмокнула меня в губы. Пощекотала мое лицо прядями своих волос. «Сережа, у нас получилось», — сказала она. «Настя и Елизаров теперь встречаются». «Это прекрасно», — ответил я. Обнял Котову, повалил ее на себя, вдохнул запах ее волос и остаточный аромат духов. Посмотрел в похожие на черные дыры зрачки. Провел руками по спине Лены. Котова улыбнулась, прижалась к моей груди. «Напиши Насте, что мы с тобой скоро приедем в Москву», — сказал я. «В понедельник после занятий махнем на вокзал, купим билеты на поезд. Выезжаем 8 марта вечером». «Ладно», — едва слышно ответила Лена. «Напишу». Она наклонила голову, прикоснулась губами к моим губам. Я почувствовал сладковатый вкус карамельки, которую Лена съела по пути в мой корпус. Но Котова тут же прервала поцелуй. «Сережа, а если Настя спросит», — сказала она, — «зачем мы поедем в Москву?» «Что я ей на это отвечу?» «Скажи». «Решила, что летом поступишь в театральный институт», — ответил я. Котова резко отстранилась, взглянула на меня едва ли не с испугом. «Я?» — спросила Лена. «В какой институт?» «Государственный институт театрального искусства». «Думаю, сгодится». Я провел ладонями по плечам Лены, спрятанным под теплым халатом. Котова недоверчиво приподняла брови. «Но ведь это неправда. Тогда скажи, что это я настаиваю на твоем поступлении в театральный. Назови меня тираном и домостроевцем. Пожалуйся на меня, в конце концов». Лена чуть склонила на бок голову. Ее волосы, будто блестящая штора, отгородили мою голову от стены. «А ты настаиваешь?» «Настаиваю», — ответил я. «И еще как». Котова прижала ладони к моей груди, смотрела на меня своими глазищами, не моргала. «Почему?» – спросила она. «Потому что ты прирожденная актриса, а не экономист. Работа в бухгалтерии предприятия – это не для тебя. Твое рабочее место – театральная сцена. Я же видел, как ты на нее смотрела. И ты, Лена, на ней тоже будешь смотреться превосходно. Ты так думаешь, я уверен в этом. А если я не поступлю?» – спросила Котова. что если у меня не хватит для этого таланта. Я улыбнулся. Таланта у тебя предостаточно, а я позабочусь о том, чтобы у тебя хватило и удачи. Как это? Удача, сказал я, это дело наживное. Я знаю, как ее привлечь на свою сторону. У меня в этом деле огромный опыт. Мы справимся, не сомневайся. А ты поедешь со мной? Котова царапнула мою грудь ногтями. Конечно, не оставлю же я тебя без своей поддержки. А потом, спросила Лена, во время учебы, я буду в Москве одна, без тебя. Мне показалось, что ее голос дрогнул. Заметил, Котова затаила дыхание. Нет, конечно, заверил я, мы будем там вместе, как и сейчас. В понедельник я купил 2 билета до Москвы, в купейный вагон, на тот же рейс, каким мы добирались до столицы СССР в январе. А за неделю до конца февраля Котова снова получила из Москвы письмо. Лена показала его мне. Я спросила у Насти, сообщила она, можем ли мы 2 ночи провести в квартире Миши Елизарова. И что Бурцева? Ответила, что Миша нам это разрешил. Но только Настя предложила, чтобы мы приехали не 9 марта вечером, а 8. Говорит, что она и Михаил приглашают нас в ресторан, чтобы мы там вместе с ними отметили праздник. Я покачал головой и заявил, не получится. Почему? Утром 8 марта мы должны быть в Новосоветске, сказал я. Поздравим с праздником одну нашу общую знакомую. Мы с тобой подарим ей подарок именно 8 числа. Это важно. Кому? Спросила Котова. Какой подарок? Она взмахнула длинными ресницами. Бабе Любе, ответил я, вахтерша из мужского корпуса. Я взял Лену за руку, заглянул ей в глаза, улыбнулся, сказал, 8 марта мы с тобой сделаем ей хороший подарок, мы продлим ее жизнь. Глава 12. О гибели бабы Любы Артурчик Прохоров в моей прошлой жизни упомянул в разговоре вскользь, как бы между прочим. Причем, говорил Артур о ней едва ли не в контексте шутки. 2 момента в том его коротком рассказе я четко запомнил. Мне они тогда показались нелепыми, и действительно походили на черный юмор. Бабу Любу сбила машина скорой помощи. Это обстоятельство уже само по себе выглядело абсурдно, но прибавил ему запоминаемости и тот факт, что погибла Любовь Федоровна утром 8 марта, когда шла от трамвайной остановки на работу в студенческое общежитие. Я точно запомнил, как подумал после слов Артурчика о том, что баба Люба получила не самый лучший подарок на Международный женский день. «Это очень печально», – произнесла Лена, когда я пересказал ей слова Артурчика. «Ты прав, Сережа. 7 марта нам ехать в Москву никак нельзя. Бедная баба Люба». Она покачала головой и вздохнула. «Знаешь, Сережа», – сказала Котова, – «я вдруг подумала, что именно Артур Прохоров тебе часто рассказывает об ужасных событиях. Он является к тебе во снах исключительно с дурными вестями». Я усмехнулся и возразил, не только с дурными. Иногда Артурчик мне рассказывал и просто интересную информацию, не о чужих смертях. Например, ну, он на Высоцком иногда говорил. Котова хмыкнула. «Узнаю Артурчика», сказала Лена. «И что он тебе о нем рассказывал?» «О!» Я снова усмехнулся. Вспомнил, что в моей прошлой жизни Артурчик был большим поклонником Владимира Семеновича Высоцкого, как и сейчас, но только тогда у него для поиска интересных сведений о любимом певце, поэте и актере в 2000-х годах появился интернет. Артурчик с годами не утратил интерес к жизни и к творчеству Высоцкого. Он постоянно извлекал из сети все новые важные и интересные сведения, которые касались его кумира, и обязательно рассказывал их мне. Потому что его дети и внуки творчеством Владимира Семеновича Высоцкого не интересовались, а к увлечению Артурчика они относились, как к нелепой стариковской причуде. Я же зачастую выслушивал очередные открытия Прохорова даже без ироничной улыбки на лице. «Ну, например», — сказал я, — он говорил, — «Высоцкий сейчас ездит на импортном автомобиле BMW 2500 серо-голубого цвета, но уже в следующем году увлечется автомобилями Mercedes. Пригонит себе серо-голубой Мерседес из-за границы, в точности такой же, какой стоит в гараже у Леонида Ильича Брежнева, и на каком ездит сейчас поэт Сергей Михалков. Как он об этом узнал?» – спросила Лена. Я пожал плечами и пообещал, обязательно у него об этом спрошу, когда снова увижу его во сне. В четверг 6 марта мой кулинарный цех вновь заработал в усиленном режиме. Илья Владимирович в этом году принял для меня заказы на 24 торта. Я вновь объявил в студенческом общежитии набор на вакантные должности кулинаров. Явились на мой зов все те же кандидаты, что работали над продукцией цеха и перед Новым годом. 2,5 десятка тортов мы без особого напряга изготовили к вечеру пятницы. Последнюю партию продукции мы отгрузили Дмитрию уже затемно. Оставили в холодильнике лишь один торт. Его я украсил нестандартно, тюльпанами и мимозами из крема, и приберег для завтрашнего поздравления вахтерши. Мы с Леной рассудили, что баба Люба уже второй год нюхала ароматы нашей выпечки, пора бы ей наши торты и попробовать. В этом году ранняя весна не порадовала нас теплом. Я не видел на деревьях и намеков на зеленую листву. Почки на ветвях пока даже не набухли. Замечал на рассвете. В прошлогодней траве еще поблескивал иней, а под ногами на асфальте хрустел тонкий лед. Снег растаял еще в конце зимы, в марте этого года он не выпал ни разу. Но шапки студенты мехмашина пока не спрятали, да и не все еще сменили зимнюю одежду на демисезонную. 8 марта утром Кириллу, я, Лена Котова и Наташа Торопова, теперь она тоже бегала с нами, пусть и не ежедневно, отправились на пробежку. Мы с Кириллом поздравили девчонок с праздником, устно и поцелуями. Заверили их, что подарки обязательно будут, но позже, когда вернемся в общагу. Я еще перед началом забега заявил, что занимаемся мы сегодня по сокращенной программе, никто не вступил со мной по этому поводу в спор. На обратном пути Котова сказала: «Сережа, я подсчитала, что сегодня баба Люба не работает. Ее смена начнется завтра в 8 утра». «Работает», — сказал я. «Вот увидишь». В общежитие мы с Леной не пошли. Сказали Кириллу и Наташе, что немного прогуляемся. Те взглянули на нас с удивлением, но не полезли с расспросами. Я уже выяснил, что Любовь Федоровна приходила на работу за 15 минут до начала смены. Времени до встречи с ней у нас с Леной оставалось предостаточно. Поэтому мы направились в сторону проспекта неторопливо. Котова держала меня под руку. Пересказывала мне содержание очередного письма Бурцевой. Я давно уже нарисовал у себя в воображении тот маршрут, который сегодня пройдет, и несколько раз в неделю проходила, Любовь Федоровна. Я пару раз нашу вахтершу о нем расспрашивал, да и сам прикинул, что иным путем к общежитиям от трамвайной остановки не пройдешь. Поэтому мы с Леной двинулись именно по нему, перешли дорогу, что проходила параллельно проспекту, в том самом месте, где баба Люба, в теории, повстречается с машиной скорой помощи. Остановились, огляделись. «Жду ее здесь», — сказал я. «Мимо этого места она точно не пройдет. Это единственная дорога между общагой и проспектом, где ее могла сбить машина». «А я?» — спросила Лена. Она прижала ладонь к чуть покрасневшему от холода кончику своего носа. «Ты иди в конец этого квартала, жди ее на том перекрестке». Я указал рукой вправо, добавил: «Это на тот случай, если она сегодня приедет на автобусе. С автобусной остановки она может пойти и там, это маловероятно, но лучше уж мы подстрахуемся». Любовь Федоровна появилась со стороны трамвайной остановки. Через пару секунд после того, как я отметил, она опаздывала. Я увидел ее в полусотне метров от себя. Она как раз прошла мимо приметного каштана с причудливо изогнутым стволом. Баба Люба шагала по тротуару со стороны проспекта. В коричневом пальто, прятала седые волосы под серым шерстяным платком. Шла быстро, уверенно, не по-старушечи. Словно совершала марш-бросок, она чуть склонила вперед голову. Помахивала тряпичной сумкой, в которой наверняка лежали бутерброды, печенье и небольшой кулек с карамельками раковые шейки. Она не смотрела по сторонам, стучала по тротуару каблуками ботинок. Резкие звуки ее шагов отражались от фасадов здания и уносились во дворы. Я почувствовал, что сердце в моей груди чуть успокоилось, замедлило ритм сокращений. В очередной раз взглянул на часы, прикинул, что таким темпом Любовь Федоровна как раз и явится на работу в обычное время. Хмыкнул и подумал о том, что не вложил в свои расчеты скорость ее ходьбы. Меня ввел в заблуждение возраст бабы Любы. Любовь Федоровна стремительно приближалась, смотрела в мою сторону, и словно сквозь меня, никак не реагировала на мое присутствие у нее на пути. Я невольно почувствовал себя бестелесным призраком. Выждал, пока вахтерша окажется в 5 шагах от меня, окликнул ее. Она меня словно не услышала. Зато я услышал все усиливавшийся вой сирены справа от себя. Это стремительно приближалась машина скорой помощи. «Любовь Федоровна», — повторил я, преградил вахтерши дорогу и тут же схватил ее за плечи, пока она не врезалась носом в мою грудь. Любовь Федоровна замерла, но не издала ни звука, не возмутилась моей бесцеремонностью, не поздоровалась, будто робот-пылесос, который уткнулся в стену. Я держал ее крепко, на вытянутых руках, смотрел на выглянувшую из-под серого платка седую прядь, заметил, как баба Люба вздрогнула, словно тот лунатик, которого вдруг разбудили во время ночного путешествия. Она запрокинула голову, взглянула мне в лицо. Пару секунд Любовь Федоровна хмурилась и точно не понимала, кто я такой и где она сейчас находилась. Мое сердце в это время отсчитывало секунды до появления машины скорой помощи, но я не повернул голову, рассматривал лицо вахтерши и не ослабил хватку. «Черный», — произнесла баба Люба. Она удивленно приподняла белесые брови. «У меня за спиной промчалась машина скорой помощи». Звуки сирены почти заглушили вопрос вахтерши, но я прочел его по губам. «Здравствуйте, Любовь Федоровна», — сказал я. «С праздником вас!» И только теперь убрал руки с женских плеч. «Спасибо, Сергей!» Я улыбнулся и спросил. «Что ж вы, Любовь Федоровна, не смотрите по сторонам? Чуть меня не затоптали. Едва не прошлись по мне, как по коврику». Баба Люба хмыкнула. «Ага, тебя затопчешь, бугай. Скорее бы лопа тебя расшибла». Она убрала с лба седой локон, спрятала его под платок. Тяжело вздохнула. «Вид у вас сегодня невеселый», сказал я. «Что-то случилось? Не выспались? Или на работу не хочется?» «Не хочется», сказала баба Люба. «Не выспалась. И уже опаздываю». Я увидел, как баба Люба строго сжала губы. Предложил. «Провожу вас, чтобы хулиганы вас не обидели». Баба Люба сверкнула в меня голубыми глазами и усмехнулась. «Проводи, Сережа, проводи». Она взяла меня за руку и спросила. «А твоя глазастенькая не заревнует?» Я сохранил серьезное выражение лица. Пожал плечами. «Не знаю, баба Люба, она может, но я придумаю оправдание, не сомневайтесь». Любовь Федоровна запрокинула голову, посмотрела на меня. «Женишься-то ты на ней когда?» — спросила вахтерша. «Ждет ведь девка. А ты, небось, еще ей предложение не сделал?» «Не сделал», — согласился я. «Пока, но женюсь», — вздохнула и сообщил. «Летом женюсь, точно, обещаю». Баба Люба дернула меня за руку, мы остановились. Она заглянула мне в глаза. Пару секунд мы смотрели друг на друга, молчали. «Верю», — сказала вахтерша. «Тебе, Сергей, верю. Молодец». Мы снова двинулись в сторону общежития. На асфальт впереди нас приземлилась ворона. Она следила за нашим приближением, вертела головой, вычерчивала кончиком клюва в воздухе зигзаги. Мы поравнялись с ней, птица преспокойно наблюдала за нами. Затем будто бы разочарованно каркнула нам вслед. Я услышал хлопанье крыльев, но не обернулся. «Так что у вас случилось, баба Люба?» — спросил я. «Вы сегодня сама на себя не похожи. Плохо себя чувствуете? Или заболел кто-то из родственников?» Любовь Федоровна покачала головой. «Не знаю, Сережа», — сказала она. «Может, и заболел, не знаю», — вздохнула. Провела пальцем по лбу, проверила, не выглянули из-под платка волосы, и вдруг запрокинула голову, посмотрела на мое лицо и сообщила. «Сын меня с праздником не поздравил, ни открытку не прислал, ни письмо не написал. Никогда такого не было». Любовь Федоровна пожала плечами. «Не похоже это на него, переживаю. Совсем старая, наверное, стала». Она махнула сумкой, невесело улыбнулась. Еще со вчерашнего дня навыдумывала невесть что. Глаз этой ночью не сомкнула. Рада, что хоть сменами на сегодняшний день поменялась. А то сидела бы дома одна, извелась бы вся. Я довел бабу Любу до мужского корпуса. Пообещал, что скоро загляну в ее коморку на чай. Вернулся за Котовой. В комнату вахтерши я и Лена пришли уже после 9 утра. Принесли коробку с тортом. Еще с порога комнаты вахтеров я заметил, что настроение у бабы Любы изменилось. Любовь Федоровна встретила нас улыбкой. Ее глаза задорно блестели. «Сын позвонил», — сообщила она. «Обрадовался, что застал меня на работе». Баба Люба сказала, что сын огорошил ее новостью. У нее вчера родилась еще одна внучка. Призналась, что не ожидала подобного известия. Сыну уже почти стукнуло 50 лет. «Любочкой ее назвали, как меня», — сказала она. Поругалась на работу почты СССР. Сын заверил ее, что отправил поздравительную открытку еще в начале прошлого месяца вместе с письмом, где сообщал о будущем пополнении в семействе. «Просит, чтобы я приехала в Ленинград», — сказала баба Люба. Говорил, что для них ребенок тоже стал неожиданностью, а у его супруги важная работа. Усмехнулась и добавила: «Действительно важная, раз она обо мне вспомнила. Старших детей она мне не доверила». Махнула рукой. «Вот брошу все и уеду к внучке. Езжайте, баба Люба», — хором сказали я и Котова. Мы подарили вахтерше торт. Любовь Федоровна пожаловалась, что жалко резать такую красоту. но разрезала красивущий торт не дрогнувшей рукой. Будто по волшебству у нее в комнатушке вслед за нами нарисовались Вова Красильников и Паша Мраморов. Я заметил их голодные взгляды, сообразил, что торт точно не пропадет, не успеет. Вещи в поездку я собрал еще вчера, много одежды с собой не взял, только самое необходимое, из расчета на 2 дня пребывания в столице. Обратные билеты я купил на вечер 11 марта, на этот раз проигнорировал утренние рейсы. Сегодня я лишь завершил приготовление, когда мы с Леной остались в моей комнате одни. Я растер в порошок 3 таблетки из тех, что осенью забрал у Венчика, он ими усыпил Ингу Рауди. Растворил порошок в чекушке водки «Русская», закупорил ее пробкой. «Зачем тебе это?» – спросила Котова. «С собой эту водку возьму, в Москву. Бурцеву и Елизарова усыпишь, чтобы забрать у Миши удостоверение, как вариант», – ответил я. «Если другие варианты не сработают». Вечером 8 марта мы приехали на вокзал в машине такси. Сразу отправились на перрон, куда уже через 10 минут прибыл наш поезд. Мы предъявили билеты строгой розовощекой проводнице, взобрались по ступеням в вагон и окунулись в ароматы криозота, табачного дыма и жареной курицы. С попутчиками нам повезло. В купе нас встретила молодая супружеская пара. Они будто бы и не расстроились из-за того, что мы нарушили их уединение. Супруги бодро поздоровались с нами, и уже через минуту мы с ними болтали, будто с давними знакомыми. Обсуждали новости, шутили и смеялись. Наши соседи по купе в Москву ехали впервые. Поэтому мы с Леной прочли им лекцию на тему главных достопримечательностей столицы: ГУМ, ЦУМ, Пассаж, Московский дом книги. Лена посоветовала им посетить ВДНХ, пообедать в ресторане «Ташкент» и обязательно прокатиться на оленьей упряжке. На Павелецкий вокзал наш поезд прибыл без опоздания, хотя по Москве он снова едва ехал, словно подкрадывался. Мы разглядывали через окно вагона столицу. Наши соседи глазели на город с нескрываемым восхищением. Мы с Леной посматривали за окно со слабым интересом бывалых путешественников. Обсуждали, во что одеты москвичи, они все еще не избавились от зимних облачений. Прикидывали температуру за бортом. Обнаружили, что снег в Москве еще сохранился, под кустами и под деревьями. Но дороги и тротуары от него уже очистились, на асфальте блестели лужи. С попутчиками мы попрощались уже на перроне. Пожелали им удачи и влились в толпу спешивших к зданию вокзала советских граждан. Шли следом за носильщиком, катившим загруженную сумками и чемоданами металлическую тележку. То и дело проходили сквозь застывшие в воздухе клубы табачного дыма. В самом начале перрона, на привычном месте, еще издали увидели Настю Бурцеву. Она стояла около металлического ограждения в одиночестве, скользила взглядом по лицам проходивших мимо нее людей. Анастасия заметила нас, радостно улыбнулась, встрепенулась и помахала нам рукой. Лена и Настя поприветствовали друг друга радостными возгласами, обнялись, поцеловали друг друга в щеки. Достался поцелуй и мне, дружеский, едва ощутимый. Мы сразу же свернули в сторону от входа в вокзал, направились к стоянке автомобилей. Котова и Бурцева на ходу обменивались информацией. То и тело восклицали: «А ты помнишь? А ты знаешь?» Засыпали друг друга вопросами, торопливо, будто подозревали, что через пару минут снова расстанутся. Я слушал их щебет и посматривал поверх голов шагавших впереди нас людей на стоянку. Высматривал там чайку или черную Волгу. Но с чайкой мы снова пролетели. На стоянке нас ожидала Волга, но не черная, а салатовая с шашечками. Анастасия подвела нас к ней. Черноволосый улыбчивый таксист блеснул золотым зубом и учтиво приоткрыл перед девчонками дверь автомобиля. Он поправил на голове кепку, взглянул на мою ношу, обошел машину и распахнул багажник, торопливо затолкал туда наши вещи. Я почувствовал, что от него пахло чесноком и тройным одеколоном. Мужчина окинул стоянку взглядом, будто мысленно уже прокладывал через нее маршрут. Мы с ним одновременно забрались в салон и хлопнули дверями. «Куда поедем, красавицы?» – спросил таксист. Посмотрел он на меня. Настя озвучила ему свой домашний адрес. Водитель повернул ключ в замке зажигания. «Разве мы не к Мише Елизарову поедем?» – спросила Лена. «Миша позавчера уехал в командировку», – сообщила Настя. «Неожиданно. На 2 недели. Он оставил нам ключи от своей квартиры. Но папа сказал: вы поживете эти дни у нас». Глава 13. Запах тройного одеколона и чеснока смешался в салоне такси с табачным дымом. Бурцева курила и пересказывала нам последние новости. Табачный дым подобно туче собирался у потолка и протягивал тонкие щупальца к приоткрытым окнам. Я больше по привычке, чем из необходимости краем глаза следил за дорогой, посматривал и в окно на вечернюю Москву, освещенную сейчас лишь светом фонарей и автомобильных фар, думал о том, что уже почти привык к виду нынешней столицы, почти лишенному привычных для меня по прошлой жизни ярких разноцветных огней и столичного лоска. Замечал, как таксист то и дело с любопытством смотрел через зеркало заднего вида на пассажирок, слушал Настины рассказы. Бурцева сообщила нам, что Мишеньку в канун Международного женского дня откомандировали в одну из стран соцлагеря, на это Насте намекнул ее отец. Она гадала, каким подарком ее порадует Елизаров по возвращении и одновременно сожалела о том, что мы все вместе не посидим в ее любимом ресторане «Прага», где подавали блюда чехословацкой кухни. При упоминании названия ресторана наш водитель скосил на меня взгляд и выпрямил спину, словно исполнил команду смирно. Анастасия сказала, что ее мама еще с прошлых выходных работала у деда на даче. Там много свежего воздуха, и была необходимая ей для работы тишина. А вот Настин отец остался сегодня дома и с нетерпением ждал гостей. Мы поднимались по ступеням к квартире Настиных родителей, когда Лена мне шепнула: «Елизаров уехал, что будем делать?» Я шепнул в ответ: «Разберемся, не переживай». Евгений Богданович Бурцев встретил нас в прихожей. Невысокий, крепкий, гладковыбритый, с большими умными залысинами, наряженный в темно-синий халат, из-под которого выглядывали спортивные штаны с белыми лампасами. От него пахло табачным дымом и крепким чаем. Евгений Богданович будто между делом обменялся со мной рукопожатиями и тут же сосредоточил свое внимание на Котовой. Бурцев сходу выдал Лене полдюжины комплиментов, поцеловал ее руку, перекинулся парой фраз со своей дочерью и едва ли не у порога квартиры озвучил наше расписание на этот вечер. Душ, ужин, отдых. Хозяева выделили нам с Леной гостиную, ту самую комнату, где я ночевал в сентябре, и где громко отсчитывали секунды настенные часы. Котова то и дело показывала мне то на обои, то на телевизор, то на потолок и шептала: «Сережа, смотри, какая прелесть, как красиво смотрится, чудно, правда?» А я поймал себя на том, что не восторгался роскошной по нынешним временам квартирой Бурцевых. Свежи были воспоминания о том доме на Рублевке, в котором я обитал в последние два десятка лет прошлой жизни. Импортный телевизор, клевые обои на стенах и высокие потолки меня сейчас не впечатляли. На помывку я отправился первым, пока Лена и Настя безумолку обменивались важной информацией. Нарядился в чистую футболку и в почти новые треники. Скромно стоял у стены в столовой и наблюдал за тем, как Настя и ее отец накрывали на стол. Обсуждал с Евгением Богдановичем уже озвученные правительством планы по подготовке столицы к пока еще далекой летней Олимпиаде 1980 года. Вслух рассуждал о перспективах московского «Динамо» на стартующем через месяц чемпионате СССР по футболу. Выслушал от Насти инсайдерскую информацию о том, какие новые фильмы скоро выйдут на экраны страны. Уселись ужинать. Котова первым делом восхитилась красивой сервировкой стола, как в ресторане, чем вызвала довольную и горделивую улыбку на лице Бурцева. А вот Ленины похвалы расставленным на столе красиво украшенным блюдом не попали в намеченную цель. Настя печально улыбнулась и сообщила, что все салаты и холодные закуски она купила в ресторане гостиницы «Украина». Бурцева призналась, что плохо готовила. Анонсировала, что папину яичницу мы попробуем завтра утром. Пообещала, что в финальной части ужина подаст нам настоящий индийский кофе, который она сварит на плите специально для нас. Блюда из ресторана московской гостиницы мне понравились меньше, чем те, которые подавали в новосоветском ресторане «Московский», но Котова их нахваливала, пусть и не так активно, как она восторгалась гостеприимством хозяев квартиры. С салатами и с закусками мы покончили быстро. Настя и Лена ушли на кухню варить кофе. Евгений Богданович прогулялся к почтовым ящикам, проверил, не принесли ли важную корреспонденцию. Вернулся он еще до появления на столе чашек с кофе, довольный и благоухающий свежим запахом табачного дыма. От явившейся из кухни Анастасии тоже попахивало сгоревшим табаком. К кофе Бурцева подала нам коробку с конфетами. «Попробуйте», — сказала она, — «это очень вкусно. Птичье молоко», — прочла Лена название конфет на коробке. Взглянула на меня и заявила: «Сережа, они называются так же, как и твой торт». Она взяла из коробки одну конфету, надкусила ее, прислушалась к вкусовым ощущениям. Я не заметил на ее лице восторга. «И по вкусу похоже немного», — сказала Лена. Тут же поспешно добавила: «Действительно, вкусно. Попробуй, Сережа». Бурцева взглянула на меня. «А что за торт?» – спросила она. «Его Сергей тоже назвал «птичье молоко», – сообщила Лена. «Один такой он подарил мне на день рождения в позапрошлом году. Очень вкусный был торт. Сережа украсил его шоколадной розой». Евгений Богданович хмыкнул и заявил. «Дорогой подарок. Мне говорили, что Чернов просит за свои торты по 40 рублей». Он покачал головой, сощурил глаза. «Хорошо живут советские граждане в Новосоветске», – сказал Бурцев. «Раз у них есть средства на покупку таких тортов». Настя пожала плечами. «40 рублей», – сказала она. «И что тут такого?» Она посмотрела на отца, перевела взгляд на меня, сообщила. «Я бы с удовольствием тоже купила себе такой тортик». Взгляды всех сидевших за столом людей скрестились на моем лице. Я неспешно сделал из чашки глоток кофе. Поставил чашку на блюдце, поднял на Настю глаза и заявил. «Мы с Леной с огромным удовольствием изготовим для вас торт «Птичье молоко» завтра, днем, если найдем необходимые продукты и инструменты. Это будет всего лишь маленькая благодарность за ваше гостеприимство. Еще за ужином мы спланировали расписание на 10 марта. Я сразу же заявил, что на вечер запланировал встречу с приятелем, а утром мы с Леной отправимся в Малый Кисловский переулок, чтобы Котова взглянула на ГИТИС». Бурцева тут же заявила, что пропустит завтрашние занятия в университете и поедет в театральный институт вместе с нами. «А что такого, папа?» – сказала она в ответ на укоризненный взгляд отца. «В универе завтра ничего важного не будет, а Лена и Сергей приехали к нам всего на один день». Настя пообещала, что сама проведет для нас экскурсию по Государственному институту театрального искусства, и попросила, чтобы я составил список всего, что мне понадобится для приготовления торта. Я сразу же исполнил ее просьбу. Бурцева сунула составленный мною список в руки своего отца. Заявила, что все необходимое для торта купит папа. Она пожала плечами и заявила. «Ты сам виноват, папочка. Где есть вина, там должна быть и кара. Я попросила бы Мишу, если бы ты не отправил его в эту дурацкую командировку». К театральному институту мы отправились в понедельник утром, после того, как расправились с приготовленной полковником КГБ яичницей, обошлись без услуг московских таксистов, доехали в метро до станции Арбатская. В вагоне метро было многолюдно, душно и шумно. Настя еще в пути взвалила на себя функции нашего экскурсовода и рассказывала нам о Государственном институте театрального искусства, приправляла свое повествование многочисленными мудрыми цитатами и крылатыми выражениями. Из ее лекций я узнал, что находился ГИТИС сейчас в здании усадьбы 18 века, и что в том здании Наполеон Бонапарт устроил конюшню, когда в 1812 году ненадолго захватил Москву. До Малого Кисловского переулка мы дошли от выхода из метро хорошо мне знакомым по прошлой жизни маршрутом. На этих улочках я тогда бывал много раз, потому что в середине 90-х годов мы с Артурчиком получили помещение в Среднем Кисловском переулке, где разместили один из своих московских офисов. Тогда я неоднократно проезжал мимо ГИТИСа, частенько видел рядом с ним знакомые мне по советским и российским фильмам лица актеров. На этот раз мы по пути к институту никого из нынешних или будущих знаменитостей не встретили. На территорию бывшей усадьбы попали без проблем. Настя Бурцева повела нас прямиком к центральному входу театрального вуза, на ходу зачитывала лекцию. Это первый в мире вуз, который давал высшее образование актерам драматического театра, рассказывала Настя. На первом и на втором этажах здесь находится актерский факультет, на третьем режиссерский, а сзади этого здания театроведческий факультет, где учится моя хорошая подруга, о которой я вам уже рассказывала. В главном корпусе института я первым делом расстегнул куртку, тут было тепло и душно, как в метро. С верхних этажей доносились приглушенные расстоянием человеческие голоса. Настя повела нас к центральной лестнице, но я остановился и заявил, что дальше не пойду. Сказал, что Бурцева и без меня все здесь Лене прекрасно покажет и расскажет. Попросил у Котовой шариковую ручку и блокнот, который Лена теперь постоянно носила у себя в сумке. Заявил девчонкам, что подожду их внизу. Бурцева растерянно моргнула и вдруг сощурила глаза. Посмотрела на блокнот и спросила, уж не сюжет ли для нового рассказа я придумал. Я ответил ей, что не то чтобы придумал. Запишу, пока ничего не забыл, сказал я и присел на корточки около лестницы. Девчонки с пониманием отнеслись к моей просьбе. Настя мне улыбнулась, Лена легонько прикоснулась к моему плечу. Котова и Бурцева развернулись и ушли на второй этаж, а я расположился у лестничных перил, открыл на чистой странице блокнот и взялся за составление очередного московского сна, тему которого придумал еще в Новосоветске. В стенах театрального института работалось быстро, легко и с вдохновением. Висевшие на стенах портреты театральных деятелей своими строгими взглядами будто подстегивали работу моей памяти и помогали в работе. То и дело проходившие к лестнице студенты рассматривали меня с интересом, но не отвлекали вопросами. А вот я временами отвлекался, бросал взгляды на стройные ноги поднимавшихся по ступеням будущих актрис. В квартиру Бурцевых мы вернулись незадолго до полудня и обнаружили, что Евгений Богданович возвращался сюда до нас. На кухонном столе мы увидели часть моего вчерашнего заказа, прочие продукты я нашел в холодильнике. Я тут же мысленно пробежался по хранившемуся у меня в памяти списку ингредиентов для торта «Птичье молоко». Убедился, что и необходимое для работы над тортом оборудование теперь было в наличии. Проверил работу газовой плиты. Облачился в тот самый фартук, в котором меня встретил Настин отец, когда я явился в эту квартиру впервые, в сентябре прошлого года. Поднял взгляд на лица наблюдавших за мной девчонок. Бурцева и Котова скромно стояли около кухонного окна. Заявил: «Работаем». Тесто для шоколадного брауни делала Котова. Под моим чутким руководством. Приготовленную Леной кремообразную массу я вылил в сковороду и отправил в духовку. Объявил перерыв. Наблюдавшая за нашими кулинарными трудами Настя Бурцева покинула свой пост у окна и сварила нам кофе. Она расставила на столе чашки. «Сергей», — сказала Бурцева, — «а можно я почитаю то, что ты записал сегодня в ГИТИСе?» Я пожал плечами, ответил: «Читай, блокнот у Лены, но условия прежние». Настя кивнула. «Я не расскажу о твоих рассказах папе», сказала она, честная комсомольская. Котова под моим присмотром разрезала на две половины уже чуть поостывшей брауни, когда на кухню вернулась Бурцева. От Насти пахло табачным дымом. Бурцева выждала, пока Лена завершит работу по разделению коржа. Анастасия взглянула на меня. «Мрачные у тебя, Сергей, сюжеты для рассказов», произнесла она. Взрыв в вагоне московского метро, на Арбатско-Покровской линии, и снова 77-й год, семеро погибших, кошмар. Я заметил, как вздрогнула Котова. Лена стрельнула в меня взглядом, но тут же опустила взгляд на шоколадный брауни. Бурцева покачала головой и процитировала: «Мозг есть то место, в котором возникают удовольствия, смех и радости. Из него же происходит тоска, скорбь и плач. Это сказал Гиппократ». Она вздохнула и заявила: «Сергей, но ведь я тебе уже говорила, что 1977 год для фантастического рассказа – это слишком рано. Перенеси действие рассказа в 80-е, иначе читателям будет сложно такое представить». Яичные белки для суфле взбивала Лена. Делала она это ручным механическим миксером, который я обнаружил в хозяйстве Бурцевых. Его наличие Настю удивило. До нашего с Леной появления на этой кухне миксер уже несколько лет не извлекали из шкафа. Я тем временем растапливал на водяной бане плитки шоколада. «И что это будет?» – спросила Настя, когда я рисовал на клеенке детали для объемного пазла. «Скоро увидишь», – пообещал я. Форму для торта я снова сделал из сита, нового, купленного сегодня Настиным отцом в магазине. Варил инвертный сироп для шоколадного теста, пока Лена укладывала в форму брауни и выливала на него первую порцию суфле. Со своей частью работы Котова покончила быстро, наблюдала за тем, как я готовил шоколадное тесто. Шоколадные танки, уже собранные из деталей, отправились в морозильную камеру. Шоколадное тесто для Розы остывало на столе. Зажатое между двумя коржами брауни суфле «Птичье молоко» застывало в холодильнике. Я объявил очередной перерыв. Котова сварила кофе. Мы уселись вокруг кухонного стола, обсуждали кулинарные рецепты. Бурцева курила, спешила заправиться никотином до возвращения с работы отца, при нем она к сигаретам не прикасалась. Завершали мы работу над тортом «Птичье молоко» уже под присмотром вернувшегося с работы Бурцева. Евгений Богданович с нескрываемым любопытством наблюдал за тем, как я соединял шоколадные лепестки розы. Поглядывал, как Лена покрывала торт глазурью. Задавал касавшиеся нашей работы вопросы, словно перенимал опыт. Запах табачного дыма в кухне он будто не замечал, но и сам при дочери не дымил, выкурил сигарету, когда Лена и Настя ушли в гостиную. За финальными штрихами в работе над тортом наблюдали и Настя, и Евгений Богданович. Они замерли плечо к плечу около окна, смотрели, как я уложил поверх еще не застывшей глазури шоколадную розу, как настоящая, шепнула Бурцева. Рассматривали установленные по разные стороны от стебля розы танки, на 34-ки похожи», – заявил Бурцев. «Я пояснил, что нынешнюю композицию создал впервые, и что название для нее пока не придумал. Очень красиво получилось», – сказала Настя. «Не так красиво, у которой хвалит руку или ногу, а та, у кого весь облик не позволит восхищаться отдельными чертами. Это Синека. И когда мы эту красоту разрежем?» – спросил Бурцев. «Папа, а что такого? Это ведь торт», – Евгений Богданович пожал плечами. «Красивый торт», – произнес он, – «но красота – это королева, которая правит недолго. Это твой Сократ сказал, между прочим, я знаю». Бурцева с удивлением взглянула на отца, тот улыбнулся и сообщил: «С кем поведешься?» Я посмотрел на часы, убедился, что пока не опаздывал. «Суфле еще плохо схватилось», – сказал я. «Пусть постоит в холодильнике, но к утру торт будет готов». Еще вчера объяснил Бурцевым, что встречусь сегодня с одним очень хорошим человеком, с которым познакомился еще в январе. Пообещал, что вернусь не поздно. Лена и Настя проводили меня в прихожую. Котова поцеловала меня на прощание. Я почувствовал, как Лена что-то сунула мне в карман куртки, где уже лежала чекушка с водкой, приправленной снотворным. «Тебе это пригодится», — шепнула Котова, и уже громче добавила: «Удачи тебе, Сережа, не задерживайся». Я спустился на два лестничных пролета и только после этого извлек из кармана полученный от Лены предмет. Удивленно хмыкнул при виде отпечатанного на красной картонной обложке герба Советского Союза и надписи КГБ СССР. Я открыл удостоверение, взглянул на черно-белую фотографию и тут же перевел взгляд на слова: «Полковник Евгений Богданович Бурцев», — произнес вслух. «Молодец, Котова, и когда только успела». Глава 14. На улице уже почти стемнело, звезды на небе не появились, но уже зажгли фонари. Я вышел из подъезда и торопливо зашагал вдоль дома. Сегодня днем в Москве была плюсовая температура, но я все равно надел кепку, надвинул на лоб козырек, приподнял воротник куртки. Подумал о том, что зря не раздобыл себе шляпу, в какой щеголяли киношные гангстеры, шпионы и разведчики. Сунул руки в карманы, в левом лежала чекушка русской, а в правый карман я переложил полученное от Лены удостоверение. По сторонам я не смотрел, шел целеустремленно, изображал серьезного делового человека, какие в этом доме в большинстве и проживали. Вышел к автомобильной дороге и сразу же направился в направлении светофора.